Похоже, он не лжет. Наблюдение. Убрав телефон, подумал Изуку и применил свой навык. Название. Прядь волос всемогущего. Ключ к одному за всех. Если пользователь захочет, то сможет передать причуду другому человеку. Единственный способ избавиться от причуды – потребить ДНК первоначального пользователя. Если тело пользователя, что получает силу, слабо, он немедленно умрет. Очень интересно. Я просто пошутил. Конечно же, я тебе поверил. Но, просто это так, странно. Увидев, что мальчик больше не собирается звонить той страшной ведьме, Тошинари облегченно вздохнул. Знаю, в это трудно поверить, но чтобы получить мое наследство, тебе придется съесть это. Изуку взял все еще протянутую прядь из его руки и мысленно себя подбодрил. Ты можешь это сделать. Ты не единожды умирал, даже убил человека. Съесть немного волос, разве это настолько плохо? Он посмотрел на всемогущего и спросил. Можно я запью водой, Хаэм? Я не уверен, но думаю, можно. Когда я получал ее, то ел просто так. Воспоминания об этом вызывают отвращение. Сокрушался со своей ошибки всемогущий. Слушая его, Изуку закатил глаза. Думаю, я могу просто позвонить Немури после этого. Подумал он, вынимая из инвентаря бутылку с водой и открыв ее, вздохнул, после чего положил волосы в рот и залпом запил их. Его причуда никогда не перестанет меня удивлять. Хорошо, причуда должна проявиться в течение следующих 2 часов. Если же этого не произойдет, то тебе придется есть его без воды. Ха-ха, нервно рассмеялся Тошинари. Вы еще пожалеете, что допустили меня в УА. Просто подождите, как только она услышит об этом, ваша репутация несомненно упадет. Задумался Изуку, нервно сжав зубы. Положив обратно бутылку с водой, он с помощью навыка наблюдения проверил свою статистику, и причуда действительно числилась в списке, однако была заблокирована ограничением. Через 2 часа я смогу ее опробовать. Тогда, наверное, просто подожду здесь. Отлично, я уже поговорил снизу, и твой тест начнется за день до настоящих. Там будут присутствовать еще 2 учеников, которым так же, как и тебе, поступило письмо с рекомендацией. Мне не следовало бы этого говорить, но вашим испытанием будет борьба против героя. У тебя осталось еще 5 месяцев для подготовки. Надеюсь, ты без проблем сможешь пройти, сказал Тошинари. Я более чем готов к этому. Думаю, будет легко. Тебе не нужно так об этом беспокоиться. Так, кроме уборки этого пляжа, у тебя есть еще какие-нибудь для меня поручения? Может, очистить еще один или поймать какого-нибудь злодея? Спросил Мидория. Нет, вся эта задача в уборке была лишь для того, чтобы подготовить твое тело к принятию моей причуды. Оно должно быть достаточно сильным, чтобы удержать внутри себя такую силу. Если бы ты был слаб, то скорее всего быстро бы умер. Я никогда не был действительно хорош в обучении или объяснении каких-то вещей. Все, с чем я мог бы тебе помочь, так это с закладыванием фундамента. Не думаю, что тебе нужно меня чему-то учить. Я сам смогу со всем разобраться, но в любом случае, я благодарен за твой подарок. Кивнув, ответил Изуку. Тошинари вытянул руку вперед и сжал ее в кулак. Увидев, что он пытается сделать, Изуку рассмеялся, но все же ответил взаимностью и ударил кулаком в ответ. Ваши очки привязанности с Тошинари Йиги поднялись на 40 очков. Между учителем и учеником установилась приятная связь. На обратном пути Изуку зашел в ювелирный магазин, чтобы купить подарок для Тоги. Я хотел дождаться проявления причуды, но хорошо, что я передумал. Этот магазин был бы уже закрыт к тому времени, как я бы закончил с проверками. Я купил ей кулон, хоть это действительно было дорого. Но она сказала, что редко праздновала свой день рождения, и думаю, что она никогда не действительно не радовалась ему. Я должен сделать этот день особенным для нее. Ох, черт, стоп, я ведь до сих пор не знаю, сколько ей лет. Он совершенно вымотался. Ему хотелось просто лечь в свою мягкую постель и отдохнуть хотя бы месяц. Нужно будет еще позвонить Немури и испечь торт для Тоги. Насколько напряжным может стать этот день? 3 раза умереть за день, убить человека и съесть кое-что действительно отвратительное. У меня совсем нет энергии. Хех, я могу убить себя, чтобы вернуть ее обратно. Все равно ведь не умру по-настоящему. Мысленно пошутил Изуку. Пепе, а боже мой, глава крайне большая, поэтому и цена на нее выше. Я устал, но надеюсь, вам понравилось новое оформление. Пишите со своими пожеланиями и предложениями для улучшения качества перевода. Глава 49. Осторожнее. Вернувшись домой, Мидория встретил свою мать, которая уже давно ожидала его. Изуку, «Ты в порядке?» — подскочила только увидевшая его Инка и тут же ринулась обнимать. «Мам, все хорошо, я не пострадал, не беспокойся так, ничего серьезного с нами не произошло, просто устроили в доме небольшой бардак», — ответил Изуку, обняв в ответ свою маму. «Как ты можешь так говорить? Нас же ограбили, но, главное, что ты с Тогой не пострадали». Услышав эту новость от химика, она пребывала в опустошенном состоянии. Немного отойдя и приняв это, она тут же ринулась проверять свою драгоценную коллекцию ядов и другие дорогие предметы, вроде кредитных карточек, но, к счастью и ее удивлению, отсутствовали лишь некоторые из этих вещей. Все это, для поддержания легенды, украл сам Изуку. Вряд ли она смогла бы догадаться, кто на самом деле являлся вором. Инка не понимала, почему грабители больше ничего не вынесли, она просто радовалась тому, что ее сын в полном порядке. Изуку был крайне благодарен маминому доверию. Он огляделся, но его подруги нигде не было видно. «Мам, а где Тога-сан? Неужели она уже ушла?» – спросил он у своей матери. «Да, она за несколько минут до твоего прихода ушла. Но, серьезно, она такой милый и добрый ребенок. Когда я была в шоке от произошедшего, эта девочка просто продолжала говорить, твердила, что с тобой все в порядке. Все то время, что я была в прострации, она успокаивала меня, всячески стараясь подавить это состояние. Я ей очень за это благодарна», — ответила улыбнувшаяся Инка. «Химика просто отлично сработала», — подумал Изуку, тоже улыбаясь. «Ах, я чуть не забыл. У Тоги-сан завтра день рождения. Знаю, нам все еще нужно разобраться с этим беспорядком, но не могла бы ты помочь мне с приготовлением торта для нее?» — опомнился он, вспоминая о завтрашнем дне. «Конечно, я тебе помогу, приглашая ее к нам, но у меня нету никакого подарка для нее. Изуку, ты что-нибудь покупал? Не беспокойся об этом, просто помоги мне с тортом, тебе не нужно ей что-либо дарить. Я уже купил ей кулон». «Отлично, ты хороший парень», — произнесла радостно Инка. Общаясь и готовя, вечер незаметно пролетел мимо них. Прошло 5 часов, и торт был уже почти готов. «Ах, я совсем забыла, что хотела постирать все. Изуку, дорогой, пожалуйста, закончи тут один, я пойду собирать все, что нужно было бы закинуть в стирку». «Без проблем, все равно остались лишь заключительные штрихи», — ответил Мидория, после чего его мать, кивнув, побежала на второй этаж. Она собрала всю свою одежду и закинула все в корзину для грязного белья. «Так, теперь осталось лишь забрать его вещи, и я закончить с этим», — произнесла сама для себя Инка и пошла в комнату своего сына. Войдя туда, ей сразу же бросилось в глаза окровавленное одеяло со всемогущим. Это ее так потрясло, что она просто заорала на весь дом. «Изуку!» Услышав ее крик, Мидория тут же бросился проверять, что стряслось. Он быстро поднялся по лестнице и влетел в свою комнату. «Изуку, это!» — пробормотала его мать, указывая на кровать пальцем. «Блядь, как же я мог забыть про это? Черт возьми, дурацкое одеяло!» — проклинал он все и вся, подойдя поближе и увидев, что именно так встревожило маму. Перед тем, как Тога начала свое насыщение, он разделся, чтобы не замарать одежду, однако одеяло не смогло уйти от этой участи. Нет, Изуку помнил об этом кровавом пятне, но когда он был так увлечен приготовлением и его мама сказала про стирку, просто не задумывался о том, что ей придется зайти к нему в комнату. «Ах, я был слишком неосторожен. Как мне теперь объясняться?» — мысленно паниковал Мидория. Некоторое время они просто молча стояли и смотрели друг на друга, первым который нарушил Изуку. «Подожди, все не так, чем может показаться на первый взгляд. Верь мне, просто дай все объяснить. Боже, главное, чтобы она не связала это с ограблением, иначе все станет куда сложнее». Но Инка его прервала. «Изуку, ты, тебе не нужно ничего объяснять. Просто, вы слишком молоды для всего этого», — проговорила она, вызывая недоумевающий взгляд Мидории. «О чем это она говорит? Для чего я еще недостаточно взрослый? Я понимаю, что такие неудержимые порывы бывают, но вы все еще не должна делать такого. Тебе же всего 15 лет», — продолжала Инка. «А, у тебя еще будет много времени для таких вещей», — скрестив руки на груди, сказала она. «Что вообще происходит? Я ее абсолютно не понимаю». «Конечно, скорее всего, ты ослушаешься меня, так что, пожалуйста, в следующий раз предохраняйся. Ты слишком молод и должен наслаждаться этой порой, пока можешь. Дети, конечно, это хорошо, но это слишком большая ответственность, с которой вы, скорее всего, просто не сможете справиться». Сказав это, Инка просто забрала одеяло с собой и спустилась вниз, оставляя своего сына одного в комнате. Он просто застыл на месте, обдумывая ее слова. Кровь, одеяло и визит Тоги. Боже мой, кажется, я понял. Мидория рухнул на колени и в отчаянии схватился за голову. Я создал огромное недопонимание. Ну, по крайней мере, она не приплела к этому грабителя. А сейчас, мне просто нужно принять холодный душ. Где-то в темном переулке. Высокая фигура в красном шарфе душила кого-то. Кахака, отпусти, меня. Взмолился неизвестный, но безрезультатно. Услышав его, фигура лишь сильнее сжала его шею. Такие люди, как ты, вызывают у меня отвращение. Вы наслаждаетесь жизнью, ничего при этом не делая. Но посмотри на себя сейчас, у тебя даже не хватило сил, чтобы защитить себя. Ты провалился в профессии героя, тебе нет места в таком обществе. Произнес ухмыльнувшись мужчина. Он резко отпрыгнул от своей жертвы и, не дав ни шанса опомниться, пронзил его своей катаной. Кровь брызнула во все стороны, попав и на убийцу, окрашивая части его лица в красный цвет. Высунув язык, он слезал несколько капель со своей щеки. «ТСЦ, омерзительно!» Цокнув языком, недовольно проговорила фигура. Когда он уже собирался уходить, его путь преградили. «ХМ, еще один ягненок явился на забив, смотря на твою мантию, ты не сильно походишь на профессионального героя». Услышав его, человек перед ним сбросил свою робу, открыв ему подростковое лицо. Убийца выглядел немного удивленным. «ТСЦ, просто сопляк, тебе лучше просто уйти отсюда, не люблю убивать тех, кого нет в моем списке», сказал он, доставая из трупа катана и засовывая ее обратно в ножны за спиной. «Это было отличное шоу, убийца героев или же пятно», произнес подросток, притягивая к себе взгляд убийцы. «Кто ты такой, чтобы обращаться ко мне? Тебе надоело жить? Разве ты не знаешь, что ждет тех, кто пытается найти меня? Они умирают», запугивал он паренька. «Пожалуйста, не нападайте на меня, я хочу стать вашим учеником», упав на колени, уверенно сказал подросток. Пятно был смущен, он просто ожидал, что на него собирается напасть еще один слабый герой. Тем не менее, он все еще не хотел беспокоиться о нем, поэтому наотрез отказал. «Чего? Мне это не интересно. А теперь убирайся с моих глаз, пока я не добавил тебя в свой список». Но парень не сдвинулся с места. Видя это, Пятно высунул свою окровавленную катану и бросился на стоящего на коленях подростка. «Я хочу отомстить. Я хочу убивать героев. Мне нужна твоя помощь. Научи меня, пожалуйста». С решимостью крикнул парень, и смертоносный клинок в нескольких сантиметрах остановился от его лица. По инерции несколько капель крови брызнули на его лицо. Пятно посмотрел на мальчика, сидящего перед ним. Он видел его бесстрашный взгляд, взгляд будущего убийцы. Эти глаза, жажда мести. Совсем как у меня давным-давно. Его намерения эгоистичны, но в прошлом и мои были такими же. Мне просто нужно показать ему правильный путь, подумал убийца героев. Засунув обратно свой клинок, он скрестил руки на груди и сказал: «Вставай, сопляк, пошли со мной. Но предупреждаю, ты станешь разыскиваемым преступником, твоя семья, друзья, все, с кем ты когда-либо общался, разочаруются в тебе. Некоторые из них даже могут попробовать выследить тебя и убить лишь за вознаграждение. Ты уверен, что хочешь этого?» Услышав его предупреждение, подросток усмехнулся. «У меня больше нет ни друзей, ни семьи, у меня никого не осталось. Какая разница, если герои попытаются выследить меня после того, как я убью свою цель? Просто нужно открыть охоту на упреждение. Тогда все в порядке, ты и так знаешь мой псевдоним, но я повторю его снова. Я, убийца героев Пятно, принимаю тебя, как своего ученика». Также усмехнувшись, произнес убийца: «Меня зовут Леа, просто Леа, я отбросил свою фамилию. Пожалуйста, обучи меня искусству убийства». Сжав кулаки, поклонился ему Леа. Глава 50. Королевский кулон. На следующий день Изуку с трудом поднялся со своей постели. «Уже 10 утра», — воскликнул он, проверяя время на часах. «Когда в последний раз я вообще так поздно просыпался?» Одеваясь, спрашивал он сам себя. Спустившись на первый этаж, он встретил уже давно бодрствующую Инка. «ХМ, наш Соня наконец проснулся. Никогда бы не подумала, что настанет день, когда ты встанешь позже меня», — улыбнулась она сыну, ставя еду на стол. «Ну же, садись. Сегодняшний завтрак приготовила я». Услышав ее, он молча сел за стол и принялся за еду. «Изуку, дорогой, что-то случилось. Тебе не здоровится?» спросила немного обеспокоенная его состоянием Инка. Мидория посмотрел на нее и через несколько секунд молчания ответил. «Я не уверен, наверное, просто непривычно, что ты готовишь завтрак. Кроме того, разве тебе не нужно быть прямо сейчас на работе? Уже 10-й час, или ты взяла выходной, чтобы отпраздновать день рождения Тоги-сан? Нет, сегодня мне к 11:50. Думаю, что вернусь очень поздно. Хорошо, пожалуй, я немного отдохну. Моя голова сейчас переживает не лучшие свои времена», — сказал он и лег на диван, включая телевизор. «Конечно, можешь отдыхать столько, сколько захочешь, а я пока пойду и приготовлю свои вещи», — сказала Инка в спешке, покидая гостиную. «Так, и что мне делать? Хотелось бы попробовать новую причуду, но моя голова явно против. Черт, почему она так болит? Может, это побочный эффект от пробуждения причуды, или из-за того, что я несколько раз вчера умирал? Но, нет, не думаю, что это может быть из-за смертей», — размышлял Изуку, переключая каналы один за другим, не находя ничего, что могло его заинтересовать. «Даже на моем любом канале о героях показывают только этого странного героя из Америки, с псевдонимом Капитан Знаменитость. Он похож на какого-то плейбоя, кажется, будто он просто пытается копировать Всемогущего». Динь-дон раздался звонок в двери. Инка тут же поспешила открыть. «Уже иду». Она открыла двери и увидела стоящую Тогу. «Доброе утро, тетушка». Со сладкой улыбкой поприветствовала она маму Мидори. «Ну здравствуй, Химика-чан. Спасибо тебе за вчерашнее, я ценю то, что ты сделала для меня», — сказала Инка, загробастав девушку под руку. Вместе они прошли в гостиную. Увидев Изуку, Тога невольно улыбнулась. Он расслабленно лежал на диване и смотрел телевизор. «Хей, привет», — поздоровался он, обернувшись и увидев Химика. «Кстати, что вчера случилось? Я думал, ты подождешь меня», — спросил Изуку, вызывая этим вопросом небольшую усмешку на лице девушки. «Знаю, стоило бы, но я не хотела тебя беспокоить, особенно после этой истории с грабителем». Услышав ее, Изуку кивнула и украдкой вытащила из инвентаря свой подарок, спрятав его за подушкой. «Нужно отдать его после торта. Химика-чан, садись за стол, я сейчас вернусь», — сказала Инка и пошла на кухню. «Хорошая работа, Тога-сан, все прошло отлично. Моя мама очень тебя хвалила», — улыбнулся он девушке, присевшую, как и попросила его мама, за стол. «Я очень рада. Итак, что мы собираемся делать сегодня? Хотелось бы наконец-то продолжить тренировки, но у меня болит голова, поэтому побуду пока что дома». Он выключил телевизор и продолжил. «У тебя есть какие-нибудь важные дела на сегодня?» Химика покачала головой. «Как я уже говорила раньше, единственное, что я делаю дома, это вяжу и учусь готовить для самой себя. Можно остаться у тебя?» «Конечно, мне нравится твоя компания. К тому же», — заметил он идущую из кухни Инка, — «у меня есть для тебя сюрприз», — продолжил он и указал ей в сторону кухни. Тога сначала не поняла его жест, но, посмотрев в направлении, куда он указывал, она увидела несущую что-то тетю. «Я слышал от Изуку, что у тебя сегодня день рождения, так что мы оба постарались, чтобы испечь для тебя торт. Надеюсь, тебе понравится», — подойдя к ним, сказала Инка, ставя на стол поднос с тортом, после чего с улыбкой посмотрела на растерянную Химика. «Серьезно, вам не нужно было заботиться о чем-то подобном. Моя семья никогда по-настоящему не праздновала мой день рождения», — вздохнув, сказала она. «Вот именно поэтому я и решил, что на этот раз у тебя будет настоящий праздник. Правда, мы будем лишь вдвоем, так как моя мама должна идти на работу». Он вытащил свой подарок из-под подушки и продолжил. «А это подарок, который я взял для тебя. Надеюсь, он тебе понравится не меньше, чем торт». «Подарок для меня, но у меня нет ничего для тебя взамен», — расстроилась Тога. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Изуку. «Нет, мне не нужен ответный презент. На день рождения люди просто дарят друг другу подарки». «Ах, я поняла. Когда я в последний раз отмечала, мне было 7 лет. Я практически ничего не знаю о том, как это все происходит. Какая бедная девушка, даже дети из бедных стран празднуют свои дни рождения, а она — нет», — вздохнув, подумал Мидория. «По крайней мере, надеюсь, этот день останется у тебя надолго в памяти». «Верно, но, Изуку, дорогой у тебя будет еще достаточно времени отдать его позже. А сейчас, я хочу знать ее мнение об этом прекрасном произведении искусства. Все-таки я тоже принимала участие в его приготовлении», — сказала гордо выпятившая грудь Инка, прерывая их диалог. «Да, конечно, Инка разрезала его на части и положила по одному кусочку в каждому на еще вчера подготовленные для этого тарелки. Каждый взял по ложечке и попробовал немного, все были восхищены вкусом, и девушки не удержались от восклицаний. «Восхитительно!» — крикнули они вместе. В мгновение ока торт просто исчез, пропав в желудках любительниц сладкого, но чего уж тут говорить, Изуку тоже досталось немало. Немного поговорив, Инка поспешно покинула дом, так как, считая время, что ей придется потратить на дорогу, она могла опоздать на работу. «Так, раз уж с ним покончено, то, вот твой подарок, открывай ее», — сказал Изуку, протягивая ей плоскую коробочку. Чувствуя некоторое любопытство и предвкушение, она осторожно взяла ее из его рук и открыла. П.П. Иллюстрация от автора, П.К.П. Арт из 48 главы, оттуда его удалил, так как считаю, что расположить его здесь более уместно. «Ух ты, что это такое? Он такой блестящий. Это кулон. Я не знал, что тебе купить, поэтому зашел в один ювелирный магазин и пока выбирал, наткнулся на него. Это ожерелье напомнило мне о твоих глазах», — улыбаясь, произнес он. Тога с блеском в глаза взяла его. «Изуку, мне очень нравится. Ты знаешь, как оно называется?» — спросила она взбудораженно. «Черт возьми, я не помню. Тогда, воспользуемся моим навыком. Дай мне его на секунду», — попросил он, и Тога без проблем положила его в протянутую им ладонь. Наблюдение. Название. Королевский кулон. Информация. Этот потусторонний предмет некогда принадлежал королеве Александре III. Этот предмет не должен присутствовать в этом мире. Класс. Мифический. Навыки. Аурное видение. С помощью этого ожерелья пользователь может видеть ауры. Каждый тип цвета определяет эмоции. Красный – страсть, похоть, любовь. Розовый – счастье. Темно-красный – ярость, ненависть. Синий – спокойствие, удобство. Зеленый – ложь, схемы. Желтый – настороженность, страх. Темный оттенок – враждебность или угрожающие мысли. Белый – оранжевый, смущение. Стоимость – 150 000 000 000. А боже мой, это просто потрясающе. В будущем нужно почаще использовать этот навык. Черт, как же не повезло тому парню, что продал мне его за 100 000. Если бы он только знал его реальную цену. Но эти ауры довольно удобны. Тога-сан имена толком запомнить не может, так что, думаю, этот кулон мог бы помочь ей в будущем. Подумал Изуку и из любопытства надел ожерелье. Мир в его глазах мгновение преобразился. Он посмотрел на химика и тут же ахнул. «Изуку, что случилось?» — спросила, не удержавшись она, видя, что Мидория смотрит на нее. Он все еще был ошеломлен тем, что он видел. «Так вот как выглядят ауры. Они такие завораживающе красивы», — думал он, разглядывая ее ауры, в которых были оттенки синих, красных и оранжевых цветов. Сняв с себя кулон, он протянул его обратно Тоге. Его название — королевский кулон. Он обладает особой способностью, дарующую видеть ауры других людей. Попробуй надеть его. Химика немного неуклюже надела его, и не прошло и пары мгновений, как ее глаза тут же наполнились радостью. «А во, такая красивая!» — воскликнула она. «Итак, какие цвета ты видишь у меня?» – спросил с улыбкой Изуку. «В основном все синее с какими-то красными волнами», – тут же ответила Тога и продолжила. «Но это все равно выглядит мило». «Так, а что означают эти цвета?» – спросила она, поняв, что они должны за что-то отвечать. Изуку сел на диван и попытался понятно объяснить ей их, но через некоторое время он оказался в отчаянии, не раз повторяя одни и те же объяснения. Черт, она даже не может запомнить, какие цвета хорошие. Что ж, попытаюсь нарисовать это для нее. Подумал он и вытащил из своего инвентаря листок бумаги, ручку и цветные карандаши. Видя, как рисует Мидория, она вдруг воскликнула. Какая удивительная идея. На этот раз все будет намного проще. Закончив, он вздохнул. На данный момент, это все цвета, что я знаю, значение остальных я не знаю. Химика кивнула и обняла его. Тетога-сан, че, что ты делаешь? Немного ошалел он от такой внезапности. Девушка посмотрела на него, и его аура медленно изменилась с синего на чисто оранжевый цвет. Она мысленно рассмеялась и продолжила обниматься. «Спасибо, это самый лучший подарок, который я когда-либо получала», — сказала она, сладко улыбнувшись. Услышав ее, Изуку также улыбнулся и обнял ее в ответ. «Несмотря на то, что за последние месяцы в моей жизни произошло столько потрясений, я чувствую себя куда счастливее, чем когда-либо. Ицука, Немури, Тога-сан и, конечно же, Качан, все они делают мою повседневную жизнь более красочной». Глава 51. День рождения Изуку. Ч1. 5 месяцев пролетели в мгновение ока, пляж был полностью расчищен. Изуку удалось закончить данное ему поручение за 2 месяца до крайнего срока. Он почти каждый день общался по телефону с Немури, Качан, Ицуки и Всемогущим. Полночь была очень счастлива, что он так часто стал ей звонить, а их отношения с каждым днем росли все больше. С другой стороны, Кацура была не так рада этому, так как она не хотела, чтобы Изуку узнал, что она практически живет в доме Кинда. Однако сама веселящаяся Ицука быстро раскрыла эту тайну, в результате чего, когда на следующий день Мидория пришел навестить их, Кацура была настолько смущена, что просто спряталась, не желая показывать свое лицо. Видя, что Ицука оправилась и вернулась к своему прежнему состоянию, Изуку был очень счастлив, также радуясь тому, что это именно Качан помогла ей в этот непростой период в ее жизни. Наконец-то у нее появился еще один настоящий друг, подумал он, вспоминая о своей подруге детства. Когда Изуку заявился к ним в гости, Лилиан тоже не осталась равнодушной, тепло приняв его, но по-своему. Ей очень нравилось дразнить его, задавая кучу вопросов, касающихся отношений между ним и ее дочерью, что заставляло его чувствовать себя очень неловко, отчего он даже не мог ответить ни на один из ее вопросов. Ицука была невероятно взбудоражена положительными эмоциями, когда узнала, что Мидория собирается их навестить. В эти последние 5 месяцев она чувствовала себя одинокой, так как не могла увидеть парня, к которому проявляла симпатию. Кроме того, все это время она готовилась вместе с Кацура к вступительному экзамену. По ее мнению, эта взрывная девушка уже стала ей лучшей подругой, и она верила, что в любое время могла бы положиться на нее. После этого неловкого визита Изуку заверил себя, что больше никогда не посмеет переступить порог этого дома. Теперь же, во время своих тренировок, он часто связывался со Всемогущим, рассказывая о своих общих успехах. Они также стали довольно близки, что Всемогущий даже дал ему свой приватный профиль в Фацебак. Всемогущему было крайне приятно общаться со своим учеником. Когда он в первый раз спросил о причуде, что передал ему, Мидория стал мяться, но в итоге рассказал, что она все еще не пробудилась. Ему просто было больше нечего ответить, так как в его статистике она все еще оставалась заблокированной, давая лишь небольшой прирост к силе и ловкости. Услышав это, Всемогущий сказал, что поможет немедленно активировать ее, как только он начнет посещать Академию УА. Сегодняшний день был его днем рождения, сегодня ему исполнялось 16 лет, а уже завтра и послезавтра ему нужно будет присутствовать на церемониях, посвященных УА. Эти дни определят, достоин ли он быть героем. Хаем, ухмыльнулся Изуку, подумав о завтрашнем тесте. Достаточно просто посмотреть мою статистику, чтобы уже сказать, что я определенно смогу пройти. Всемогущий говорил мне, что нам предстоит сражаться с героем, теперь важно лишь одно, нужно ли мне его победить, или же просто будет достаточно продемонстрировать свои силы. Наблюдение, применил он на себя свой навык, ПП, значит, что это что-то новое. Имя, Изуку, Деку, Мидория. Профессия, призрачный игрок, уровень, 27-44, следующий уровень, 11-49%, бонусы, когнитивность, интеллект плюс 60, титулы. Немезида гоблинов, вы наносите на 50% больше урона гоблинам всех видов. Увидев вас, гоблины, что находятся ниже вас по уровню, сразу же пустятся в бега. Немезида кобальдов, вы наносите на 50% больше урона кобальдам всех видов. Увидев вас, кобальды, что находятся ниже вас по уровню, сразу же пустятся в бега. ХП 270-270-440-440, МП 450-450-800-800, сила 50-100, ловкость 42-82, интеллект 130-138, мудрость 38, удача 35-43, ФП 55, деньги 314-340, навыки, наблюдение, Урмакс, разум игрока, пассивный, отключен взрыв, УР 08 Юры, УР 6-22 Крик Аджина, УР 6-9 Спринт, УР 20-26 Техника Дыхания, УР Макс, идеальная память, пассивный, активный рукопашный бой, УР 10-12 Мастерство владения кинжалом, УР 1-8 Мастерство рисования, УР Макс Мастерство каллиграфии, УР Макс Мастерство кулинарии, УР Макс, причуды, Хегамер, жизнь пользователя представляет собой видеоигру Аджин, позволяет пользователю призывать призрака, который может своим криком парализовать ваших врагов на некоторый период времени, возможно сопротивление. Пассивная особенность – воскрешение. После смерти пользователя восстанавливаются все повреждения, независимо от того, насколько они серьезны. Один за всех, закрыто. Ур 0. Сила плюс 20, ловкость плюс 20. Ур 1, ур 2, ур 3, ур 4, ур 5. Высший апофеоз. Я каждый день, как говорится в геймерском сообществе, гриндил этот данж. Самый высокий этаж, до которого я когда-либо поднимался, был 25-м. Там есть очень опасный монстр, которого даже независимо от того, сколь раз я воскресну, все равно не смогу его победить. Поэтому, чтобы стать еще сильнее, я тренировался на более низких уровнях. За это время, мне удалось довольно-таки хорошо повысить свой уровень, а вместе с ним и накопить много ФП, и я еще ни один из них не использовал, просто копя. Немного подумав над этим, он решил вложить 30 из них в мудрость, оставив оставшиеся 25 ФП на будущее. Мудрость. 38-68. Если мне предстоит сразиться с кем-нибудь сильным, то я смогу использовать их, чтобы в битве резко усилить себя. Злодеи просто не будут ожидать такой перемены. Думаю, это довольно хорошая тактика. Изуку, о чем задумался? Прервал его внутренний монолог женский голос. Он обернулся и увидел Тогу в миленькой, розовой пижаме. В течение последних месяцев они много времени проводили вместе, и это время их сильно сближало. Тога уже практически жила в их доме. Инка не хотела, чтобы она бессмысленно ежедневно ходила от своего дома к их, поэтому предложила ей остаться в комнате для гостей, на что химика без раздумий согласилась, после чего они начали жить вместе. «Тога, почему ты так рано встала? Сейчас только 4 утра, иди спать, а мне пора на пробежку», — сказал Изуку. «Уах!» — зевнула она и, сонно потирая глаз, ответила. «Ну, я хотела встать пораньше, чтобы подготовиться к твоему дню рождения». Услышав ее тронутый таким поступком, Мидория подошел к ней поближе и нежно погладил по голове. «Не нужно впадать в такую крайность ради моего дня рождения, хе-ха», издал он мягкий смешок и продолжил таким же мягким тоном. «После утренней пробежки я пойду навестить моих друзей, они сказали, что хотят сделать для меня несколько подарков, а после этого у нас будет небольшая вечеринка, а ты пока просто пойди и отдохни, хорошо?» — спросил он ее. Окончив упражнение и приняв душ, Изуку направился к дому Кинда. Прибыв на место, он осторожно постучал в дверь. После некоторого времени ожидания, он просто открыл ее, благо она не была заперта. «Добро пожаловать, Изуку!» — прокричали всем хором девушки, сильно удивляя его, так как почти все ждали его. «Деку, ты не шибко-то торопился. Качан, Изуку-кун, спасибо, что зашел. Моя дочь и Немури были в восторге, когда услышали, что у тебя сегодня день рождения. Лилиан, естественно, я даже приготовила специальный торт для тебя. Немури, Изук, добро пожаловать, я очень по тебе соскучилась. Ицука». Каждая из них сказала свое слово, встречая Мидорию. Ицука подскочила к нему и, взяв за руку, потащила в гостиную. Оглядев всю комнату, он почувствовал себя совершенно не в своей тарелке, так как он был единственным мужчиной в этом здании. «Я ведь безнадежен, не так ли? У меня нет ни единого друга мужского пола», — подумался вздохом Изуку. Глава 52. День рождения Изуку. Ч2. ПП. Глава делалась ночью, извините за ошибки заранее. Если выделите их, то буду очень благодарен. Прошло уже довольно много времени, казалось, что эти посиделки никогда не закончатся. Текущее время. 18:00. 4 девушки и Изуку наслаждались десертами и тортом, что приготовила Немури. Неожиданно для всех, Лилиан достала из холодильника бутылку саке и поставила ее на стол. Все взгляды в комнате тут же направились на нее. «Ах, Лили, отличная идея. Я так давно не пила саке», — первой воскликнула Немури. «Мам, ты ведь понимаешь, что трое из нас все еще несовершеннолетние», — выразила свое недоумевание Ицука. «Эй, заткнись, я смогу справиться с небольшим количеством алкоголя. Открывай». Кацура была рада, так как она всегда хотела попробовать алкоголь, однако ее родители всегда были против этого. Но теперь у нее был шанс, которому она не позволит пропасть даром. Изуку вздохнула и сказал: «Мне очень жаль, но я не буду пить. Мама будет сильно недовольна, если узнает об этом. В последний раз, когда я лишь попробовал пиво, она сразу же учуяла его запах от меня. Мне не очень хочется создавать себе неприятности», — У вас есть зеленый чай или какой-нибудь фруктовый сироп? Любые напитки, главное безалкогольные». Услышав то, что он не собирается выпить вместе с ними, Лилиан и Немури разочаровались. Они надеялись напоить его, чтобы раскрепостить и тем самым вызвать какие-нибудь неловкие для него в будущем воспоминания. Но похоже, им придется подождать еще несколько лет. «Я хотела бы немного попробовать», — сказала немного смущенная Кацура, после того, как услышала ответ на эту авантюру от своего друга. Услышав это, женский дуэт садистки улыбнулся и тут же налили полную чашку, передавая ее Качан. Лилиан и Немури переглянулись, без слов поняв друг друга. Они нашли свою цель. Лили всегда хотела, чтобы Кацура более открылась для ее дочери, и это казалось ей прекрасной возможностью осуществить эту цель. Под алкоголем разные вещи могут выскользнуть из ее рта, что без этого толчка она бы никогда не произнесла. Она даже может наконец признать, что моя дочь является ее единственной подругой. Мне нужно будет записать это. С другой стороны, Немури и Кацура были довольно враждебны по отношению к друг другу. Сейчас Полночь чувствовала, что у нее появился шанс отомстить за обидное прозвище, что она придумала еще в детстве и даже по сей день, эта девушка иногда называла ее так. «Пусть меня называют ребенком, мне все равно. Если я смогу запечатлеть ее в каком-нибудь неловком положении, она могла бы полностью поменять отношение ко мне на более смиренное». «Ха-ха», — вырвался из уст зловещий смех, когда Кацура опрокинула всю чашку в рот. Молча ударив себя по лицу, он просто принялся за еду. Изуку сразу же разгадал замысел этих двоих и не хотел принимать в этом никакого участия. Хоть он и бессмертный, но в его статистике нигде не написано, что он не может напиться. Алкоголь покинет его тело только после того, как он умрет и воскреснет. Мидория провел много экспериментов вместе с Тогой, они опробовали много вещей, включая и смерть от чрезвычайного алкогольного отравления, и можно было сказать лишь то, что он действительно мог напиться, и все эффекты от этого состояния все еще влияли на него. В последнее время он уже сбился со счета своих смертей. За эти 5 месяцев он умер примерно 400 раз. После 15-й смерти надпись с проклятием исчезла, вместо нее появилась другая, подтверждающая то, что он был действительно бессмертным. Фуф, даже от одной мысли о некоторых из этих экспериментов передергивает. Наверное, хуже всего было пробовать яды, да и тот медвежий капкан. Так или иначе, Изуку должен был стать их целью, но после того, как он отказался, а Кацура наоборот захотела опробовать, они сразу же поменяли свои планы, переключившись на нее. Мидория не хотел вмешиваться и как-то мешать, так как и сам желал узнать, что произойдет дальше. Только в крайнем случае, если он увидит, что с нее достаточно, то остановит их. Пить саке в первый раз, особенно когда ты подросток и никогда до этого раньше не употреблял, довольно рискованно. Увидев, что Изуку сидит один, Ицука не упустила свой шанс и попыталась завести разговор. «Эй, Изу, ты готов к послезавтрашнему дню?» — спросила она. Кивнув, он ответил: «Более чем уверен, что да. Я приложил очень много усилий в тренировках своего тела и причуды, потратив на это неимоверное количество времени. Я ни за что не потерплю крах». Немного подала Ицука, прежде чем сказать: «Ну, в моем случае, я пыталась сделать новую комбинацию из обеих своих причуд. Частичное расширение размера, конечно, довольно удобная способность, но она не так опасна. Чувствую, что я — это какая-то низшая форма этой новой восходящей героини. Хаем, как там ее звали?» Изуку на некоторое время задумался, шерстя свою память на наличие информации, вскоре вспоминая о сводке новостей, где упоминалась она. «Мм, думаю, ее зовут Леди Гора, ну или что-то в этом роде», — ответил он. «Да, именно она. У нее есть причуда расширения полного тела. В это же время я могу увеличить лишь 2 свои конечности сразу, но даже они не сравнятся с ее размерами, она находится на совершенно другом уровне от меня. Однажды я хочу стать такой же огромной, как и она, хоть и знаю, что это будет невозможно, так как моя причуда – лишь деградированная версия ее», — сокрушалась Ицука. «Не волнуйся, ты все еще молода, я верю, что однажды ты сможешь достичь такого же роста, как и эта героиня. Более того, у тебя все еще есть дополнительная причуда. Разве это не удивительно? Ты же редчайшая порода», — воскликнул Изуку и рассмеялся. Это была лишь попытка поднять ей настроение, ведь он видел ее опечаленное лицо, пока она говорила о новом герое. Это действительно помогло оправиться от печального состояния. Спасибо, Изу, не знаю, что бы со мной случилось, не встреть бы я вас двоих. Да даже без нас, у тебя было бы все хорошо, так что не говори такие смущающие вещи. Ты сильная, веселая и также милая. Уверен, у тебя было бы больше друзей и лучшая жизнь, если бы мы никогда не пересеклись. Улыбнулся Изуку, но в глубине души был хмур. Если бы мы никогда не встретились, твой отец, вероятно, был бы все еще жив, а у тебя было бы гораздо больше друзей и счастливая семья. Слыша его похвалы, Ицука была ошеломлена и смущена одновременно. Ей никогда не говорили такие слова, так как обычно это именно она произносила эти слова другим людям. Решив проверить пьющую троицу, она встала и подошла к ним, увидев, как Немури делает снимки, в то время как Лилиан держит сам фотоаппарат. «Вот, выпей еще этого, все за счет заведения», — кричала Лили. «Хорошо, просто отлично, вот эта девушка, ты словно камень», — подначивала Немури. Кацура просто пила чашку за чашкой, казалось, что это никогда не кончится. Подняв голову, она увидела Ицуку, что с жалостью смотрела на нее. «Ицука-чан, я люблю тебя, поцелуем меня», — развязно сказала она, после чего встала и дружески обняла Ицуку. Ицуку была ошеломлена, она не знала, что делать. Кацура полностью поменяла свое поведение, посмотрев на двух преступников. «Посмотрите, что вы наделали. А теперь что мне с ней делать?» — воскликнула она. Обе женщины лишь посмеялись. «Лилиан, разве она не прелесть? Пока можешь, просто наслаждался этим ее состоянием. У меня уже есть куча фото и видео, но я не против заснять побольше. Немури. Боже, я так рада, что присутствую на этой вечеринке. Я не только встретила Изуку и испекла ему торт, но и стала свидетелем такого поведения этой девушки. Кроме того, у меня уже тонны материала для шантажа, хе-хе». Ицука лишь неодобрительно покачала головой. Такое поведение не подобало двум зрелым женщинам. «Ицу-учан, Ицу-учан», — вертела Кацура головой из стороны в сторону, пытаясь привлечь внимание своей подруги. Видя, что эти две безответственные женщины не собираются ничего не предпринимать, она улыбнулась, глядя на Качан, и добро проговорила. «Качан, как насчет того, чтобы пойти и отдохнуть? Уверена, ты сильно устала». Кацура посмотрела тяжелым взглядом на заботящуюся о ней подругу и, еле кивнув, сказала: «Я так рада, что у меня есть такой друг, как ты». Покачав головой, улыбающаяся Ицука отвела ее в гостевую комнату и уложила на кровать. «А теперь, веди себя хорошо и ложись. Спокойной ночи», — сказала она, укрывая девушку одеялом. «Спокойной ночи, я люблю тебя», — услышала она от Кацура, пока выходила из комнаты, выключая при этом свет. А напоить ее было не такой уж плохой идеей, подумала она, понимая, как кардинально поменялась ей подруга. «Пепе, и все же, выразите свое мнение о новом стиле повествования, хоть это особо ничего не изменит, но по крайней мере я буду знать то, что думают мои читатели». Глава 53. День рождения Изуку, Ч3. Увидев, что Ицука вернулась без Кацура, зловещий дуэт разочарованно покачал головой. Они также были подвыпившими, так как спаивая бедную девушку и сами были не прочь опрокинуть саке. «Видишь, посмотри на нее, какой кайф обломала. Она же просто не знает, что такое веселье», — крикнула Лилиан. «Лили, оставь ее в покое, с возрастом она все поймет. Ицучан, мне очень жаль, но нам же нужно время от времени расслабляться. Ты тоже должна выпить вместе с нами, хоть немножко», — пыталась заманить в свою сеть Полночь. «Эх», — вздохнула Ицука и продолжила. «Я все понимаю, но тем не менее, это вечеринка Изуку, а вы двое уже напились, споив при этом еще и Качан. Мамы, ты не слишком ли грубо себя ведешь?» Лилиан посмотрела на свою дочь и не смогла удержаться от комментария. «Когда я была в твоем возрасте, уже нацелилась на твоего отца и действовала, у него просто не было шансов для сопротивления. Друг детства всегда побеждает. У этой девочки, Кацура, больше шансов заполучить его, чем у тебя. Будь я на твоем месте, то сегодня же набросилась бы на него, скрепив сделку поцелуем. Кроме того, эта девчонка сейчас спит и в ближайшее время не собирается просыпаться. Я разочарована тем, что моя дочь так много лет борется за парня». Эти слова заставили Ицуку изрядно покраснеть от стыды. Она быстро оглянулась в сторону Мидори и, увидев, что он их не слышит, успокоилась. «А боже мой, моя мама в пьяном состоянии такая обескураживающая», — подумала она, наблюдая за своей матерью, которая в этот момент посмотрела на свою подругу. «А вот ты, девушка, еще большее разочарование, чем моя дочь. Ты, всю жизнь проведя в одиночестве, строишь из себя героя для взрослых, но в это же время, у тебя ни разу не было никакого опыта. Как это тупо. Немури вздрогнула от неожиданности и быстро зажала ладонями рот Лилиан. А она лжет. Это просто бред не пьяной женщины. Эн, не верь ей. Видя, в каком отчаянии эта героиня, она просто притворилась, будто ничего не слышит и направилась к Изуку. О, ты вернулась. Как там они? Все хорошо, но мне жаль, что тебе приходится сидеть и кушать в тишине и одиночестве, хоть это и твой праздник, сказала Ицука, состроив невозмутимое лицо. Но Изуку лишь отмахнулся от сказанного ей. Я в полном порядке. Рад, что им нравится проводить это время вместе. Мне все равно не нужна была такая вечеринка. Ах, точно, мы же все еще не дарили тебе подарки. Как насчет того, чтобы пойти и... Резко замолчала она. Хаэм, ты в порядке? Ицука кивнула, но на самом деле она вспомнила провокационные слова своей матери. Будь я на твоем месте, то сегодня же набросилась бы на него, скрепив сделку поцелуем. Кроме того, эта девчонка сейчас спит и в ближайшее время не собирается просыпаться. Нет, я не могу сделать что-то подобное. Или же могу, но как почувствует себя Качан, узнав об этом? Я потеряю друга, но у меня появится любимый. У нее была фора, но теперь у меня есть шанс перегнать ее. Пока Ицуки вела внутреннюю борьбу с самой собой, Изуку все это время пребывал в некотором замешательстве. Что с ней такое? Она ведет себя как-то странно. Изу, пошли со мной, я приготовила все твои подарки. Улыбнулась она, потащив его за руку по направлению своей комнаты. Понимая то, куда они направляются, Мидория невольно нахмурился. С чего бы ей держать все подарки в своей комнате? Но войдя в открытую ею дверь, к его удивлению, подарки действительно лежали на ее кровати. Он с нетерпением посмотрел на них. Изуку никогда не получал столько подарков. Подойдя и взяв первую коробочку и открыв ее, он обнаружил рецепт по приготовлению того самого торта, который они сегодня ели. В конце было написано от Немури красивое сердечко. Его второй презент был от Качан, в которой лежала футболка с принтом ее любимой металл-группы. Третий же был от Лили. Она подарила ему 50-летнюю бутылку вина с небольшой бумажкой. Чем старше вино, тем оно лучше. Я надеюсь, что однажды мы будем праздновать свадьбу между моей дочерью и тобой, выпивая это вино, от Лилиан. Прочитав это, несмотря на смущение, он усмехнулся, подумав о том, что ее записка была довольно забавной. «Мой подарок следующий, надеюсь, тебе понравится», — сказала Ицука. Изуку взглянул на него и осторожно открыл. Внутри была маленькая фигурка всемогущего в его старом геройском костюме. Из ограниченного тиража ее трудно достать. Испытывал он смешанные чувства, глядя на для кого-то бесценную игрушку. «Тебе нравится?» — спросила его Ицука. «Да, спасибо, я люблю такое», — ответил он, слегка улыбнувшись. Мидория не хотел разочаровывать ее, поэтому сказал ей, что ему понравилось, но на самом деле он уже давно думал, что должен остановить свое хобби ярого фаната. 3 месяца назад, Изуку. «Что это за шум?» – спросила Инка из кухни. «Я хочу провести небольшой ремонт в своей комнате. Как насчет того, чтобы убрать эту бессмысленную стену между моей и гостевой комнатой? Если мы это сделаем, то у химика будет гораздо более легкий путь в мою комнату», – сказал Изуку, войдя в кухню. «Зачем? Тебе нужно больше места для своей коллекции со всемогущим. Если это так, то мы просто можем положить их куда-нибудь еще. Не нужно для этого сносить всю стену», — улыбнулась она. «Нет, это не из-за этого. На самом деле я вообще планирую избавиться от этих вещей, связанных с ним. Все это увлечение уже кажется для меня слишком детским». Инка подумала об его предложении и, немного покраснев, согласилась с этим планом. «Хорошо, ММ, значит ли это то, что мне придется накупить тебе кучу вещей на замену? Кроме того, если ты и вправду хочешь снести стену, то нам придется вызвать специализированных на этом людей». На лице у Мидории появилась легкая улыбка. «В этом нет необходимости, я позабочусь об этом сам», — сказал он и направился в свою комнату, где вызвал своего призрака. Уже в этот момент контроль над ним был великолепным, и все, что Изуку нужно было сделать, это лишь дать ему инструкции, чтобы Блэки исполнил их. Выслушав хозяина, он принял базовую стойку и резко проткнул стену своей рукой, после чего аккуратно вырезал в стене арку для прохода. «Молодец, Блэки, все идеально. Осталось только позаботиться о штукатурке», — сказал Изуку, убирая в инвентарь вырезанную часть. Все это делалось лишь для того, чтобы химика имела свободный доступ в его комнату, приходя за ежедневной дозой крови. Ей было неловко постоянно ходить через коридор в его спальню. Инка даже иногда ловила ее при этих походах, вгоняя в краски тогу. Инка была мастером по недопониманию, она все еще думала, что ее сын и эта девушка каждой ночью занимаются любовью. Хоть это и было хорошее прикрытие для них, но ей все равно было очень неловко каждый раз выслушивать лекции о безопасном сексе. Глава 54. День рождения Изуку. Чи-4. Видя рассеянное состояние Изуку, Ицука не могла не заволноваться. Неужели у него уже есть такая же? Но я купила самое редкое, что смогла найти. Надеюсь, у него еще нет такой. У тебя уже есть эта редкая фигурка? Спросила она. Не знаю, просто тебе не нужно было беспокоиться о такой глупой вещи. Спасибо за этот подарок, я очень ценю это. В этот момент Ицука окончательно решила, что не будет продвигаться вперед Качан. Она была ей словно сестра, поэтому не хотела разрывать такую связь. Если бы Кацура не нравился Изуку, или же если бы у нее уже был парень, она, скорее всего, осмелилась бы сделать первый шаг, веря, что он бы не стал сильно сопротивляться ей. Думаю, мне пора идти. Я не рассчитывал провести тут так много времени, а меня еще ждут. Спасибо за вечеринку, было весело, сказал Изуку и, получив понимающий кивок, они оба спустились в гостиную. Найдя Лилиан и Немури на диване, мирно спящих в обнимку друг с другом, он просто попрощался с Ицукой, поспешив вернуться домой с подарками. На обратном пути ему позвонил Всемогущий, и они оба заговорили о завтрашнем дне. «Мальчик мой, я жду от тебя многого. На экзамене будет присутствовать еще два ученика с рекомендацией. Одна из них – дочь мультимиллиардера, а вторая – это одна из дочерей старателя. У нее двойная причуда, как у твоей подруги Кинда. Проклятая семья Тодороки, хух!» – пробормотал Изуку. «Значит, ты слышал об этом. Из пяти детей старателя все родились девочками, в то время как он всегда хотел сына, хотел вырастить его сильным, чтобы он занял мое место. Я всегда считал, что его постоянные попытки превзойти меня, детские. Мы должны сражаться со злодеями, а не с друг другом, ради простого удовлетворения своих амбиций стать первым героем». Всемогущий вздохнул и продолжил. Из-за того, что его пятый ребенок оказалась снова девочкой, он просто не выдержал и в нем вспыхнул гнев. Наплевав на пол, он начал относиться к своей дочери как к мальчику, в результате превратив свою маленькую принцессу в холодную пацанку. «Мы с ее матерью старые друзья, так что умоляю, мог бы стать для нее другом. Она так же одинока, как и ты в прошлом. Ну, я согласен с тем, что у меня не так уж много друзей, но даже я не хотел бы дружить с чудачкой. Кроме того, у меня и так практически, если не все, друзья девушки, хотя да, у меня ноль мужских друзей. Соотношение немного несбалансированное, так что не обещаю, еще посмотрим». Немного подумав, ответил он. «Спасибо, юный Мидория, но тут есть один нюанс, что может стать проблемой. Хаем, и что же это? Она не может дружить с кем-то, кто слабее нее. Это желание ее отца, которому она будет подчиняться. Даже если бы ты был самым популярным, самым богатым или самым смешным человеком, это бы не помогло», сказал Всемогущий, вызвав улыбку на лице Изуку. «Это отлично, ей лучше быть сильной. Я надеюсь сразиться с сильным соперником». Они еще несколько минут продолжали разговор, после чего Тошинари повесил трубку. Вернувшись домой, а посмотрел на часы, на которых стрелка циферблата указывала на 8 часов вечера. Услышав, что Изуку наконец вернулся, химика тут же бросилась к нему и обняла. «Изуку, почему ты так поздно? Ты хоть представляешь, как долго я тебя ждала? Тога, ты что, пьяная?» «Нет-нет, я просто отдыхала, как ты и сказал, но ты все не возвращался, так что я просто терпеливо тебя ждала и совсем не пила, совсем-совсем». Нос Изуку не был так чувствителен, как у его мамы, однако он все еще чувствовал тяжелый запах алкоголя, исходящий из ее рта. «Зачем ты пила?» – твердо спросил он. «Ну, не знаю, мне было скучно, поэтому я достала из холодильника бутылку вина и выпила, хе-хе». «Что за глупая девочка?» – улыбнулся Изуку. Понимая, что она просто чувствовала себя одинокой, он погладил ее по голове и сказал: «Не волнуйся, в следующий раз, когда я пойду на какую-нибудь вечеринку, то обязательно возьму тебя с собой. Как насчет такого?» – спросил он. Ее глаза загорелись, а улыбка расцвела. «Договорились, Только посмей забыть об этом обещании, иначе я тебе я несколько раз убью тебя». Осеклась она, вспомнив, что Изуку бессмертен, поэтому быстро сменила фразу. «Хорошо, хорошо, дай мне только пару минут на душ, после чего ты сможешь выпить мою кровь». Приняв душ, Изуку вошел в свою спальню, где на кровати уже лежала ждущая его в пижаме химика. В течение последних 5 месяцев, ему приходилось каждый день умирать, просто чтобы утолить ее потребность в крови. После нескольких дней они уже не пачкали ни одежду, ни одеял, Тога просто высасывала кровь до того, как он умрет, после чего, выжидая, пока он оживет, выпивала ту, что текла с его шеи. Насытившись, химика легла на кровать и расслабилась. «Ха-ах, твоя кровь настолько хороша, что похожа на какой-то наркотик, от которого я уже никогда не смогу излечиться», сказала она с оттенком экстаза в голосе. «Я рад, что тебе нравится, но, химика, это же моя кровать, понимаешь? Хи-хи, знаю, но я не хочу уходить, можно я посплю здесь?» Хихикнув, спросила Тога. В жизни Изуку было много вещей, которые он пережил. Боролся за свою жизнь, умирал, даже один раз убил человека. Но получать ласку от девушек – это то, к чему он, вероятно, никогда не сможет привыкнуть. Когда речь заходит о таких вещах, то неважно с кем, хоть с Ицукой, Немури или с Качан, он всегда начинает очень смущаться. Более того, эти девушки всегда любили дразнить его, вгоняя в краски. Мидория больше не хотел, чтобы девочки постоянно им помыкали. Подумав о том, что химика просто так же дразнит его, как и другие, он решился ответить. Но он и не мог подумать, что это будет большой ошибкой с его стороны. «Конечно, я не возражаю, можешь спать со мной», — ответил он, невозмутимо ложась рядом с ней. «Серьезно, спасибо», — улыбнулась она. Изуку тут же почувствовал опасный блеск в ее глазах. Конечно же, она сразу обхватила его ногами и руками, делая из его груди подушку. «Ха, химика, что ты делаешь?» — смущенно воскликнул Мидория. Пожалуй, это был самый пикантный момент между ним и какой-либо девушкой за всю его жизнь. «Ты сказал, что я могу спать здесь?» «Правильно, если уж на то пошло, я ведь еще ничего тебе не подарила», усмехнулась Тога, склонившись над его лицом. Он словно завороженный смотрел на нее, он был просто очарован ее светящимися, золотыми зрачками. «Как красиво», не удержавшись, пробормотал он. Услышав его слова, химика мягко улыбнулась и прошептала: «Вот твой подарок». Ее лицо медленно приблизилось к его. Изуку знал, что он просто не может посметь остановить ее. Она нежно соприкоснулась своими губами до его губ, после чего быстро отстранилась. Но видя, что он даже не сопротивляется, она попыталась повторить это еще раз, но на этот раз уже с языком. Изу был на 7-м небе от счастья. Это было чувство, что он никогда раньше не испытывал. Он в полной мере насладился своим первым, хоть и коротким, но поцелуем, почувствовав себя крайне одиноким, когда она отстранилась, но прошло совсем немного времени, как она снова прильнула к нему своими губами, пытаясь проникнуть языком внутрь. Мидория не сопротивлялся, позволив их языкам сплестись в неумелом танце. «Она сладкая, но я все еще чувствую странный вкус моей крови, что остался в ее рту, но это еще больше увлекает меня», подумал он во время этого процесса. Когда они оторвались друг от друга, оставляя за собой тянувшуюся ниточку слюны, словно повинуясь какому-то инстинкту, Изу нежно взял ее за плечи и, приподнявшись, оставил еще несколько нежных поцелуев на ее губах. Тога покраснела и прижалась к нему, получив еще один поцелуй. Изуку чувствовал, как ее тело становится все горячее, понимая, что она была полностью в его власти. Однако он сдержался, понимая, что если они продолжат, то в будущем он может сильно об этом пожалеть. «Подумай, Ицу и Качан, они перестанут со мной общаться», узнав об этом. Видя, что он перестал целоваться, химика просто смотрела на него в ожидании, она ждала его следующего шага, она была готова отдать ему все. Она никогда не думала, что, живя с таким проклятием, сможет когда-нибудь влюбиться в кого-либо, но это произошло. Она любила его доброту, внешность, вкус крови. В ее глаза у него не было ни единого изъяна, что мог бы оттолкнуть ее. Он даже готов был умирать ради того, чтобы она не убивала невинных людей. Как ей можно было не полюбить его? До их встречи у химика было бесчисленное количество бессонных ночей из-за преследуемых ее каждую ночь кошмаров. Каждый раз ей снились те, кому не повезло стать лишь пакетом с кровью для нее. Эти сны и были ее кошмарами, Тога не хотела никого убивать, но ей приходилось, и появившийся в ее жизни Мидория прогнал их, делая сон спокойным. Хахимика, я рад, что это произошло, но я еще не готов пойти на следующий шаг. Извини, заикаясь, проговорил Изу. Конечно, я не против, но у меня есть два условия. Улыбнувшись, сказала она, я тебя слушаю. С этого момента я буду спать здесь каждую ночь. Также хочу, чтобы мы продолжали целоваться, хотя бы время от времени. Тебя это устраивает? Конечно, я не возражаю. Смущенно ответил он, и Химика еще раз поцеловала его в губы, после чего заснула, обнимая его словно плюшевую игрушку. Пепе, надеюсь, эта мини-эротичная сцена получилась хорошей. Глава 55. Холодный принц. Изуку ранним утром проснулся полным энергии. Оглядевшись, он увидел свернувшуюся рядом с ним словно миленький котенок, спящую Тогу. Сейчас только 4 утра. Ей еще рано вставать, а мне уже пора собираться на пробежку и к 6 уже быть готовым отправляться на тест, что начинается в 7, подумал он, аккуратно вставая с кровати. Завершив все свои дела, Мидория наконец прибыл к Академии УА. Черт возьми, это место действительно огромно, пробормотал он, оглядываясь вокруг, но так и не обнаружив здание, где должен проводиться тест. Наверное, мне следует спросить кого-нибудь, но кого? Здесь в основном одни ученики. Но я сомневаюсь, что они будут мне полезны. Изуку. Неожиданно прозвучал сзади него голос, выводящий из размышлений. Изуку немедленно съежился, услышав его. Он даже не оборачиваясь понял, кому принадлежал этот выкрик, и он совершенно не ожидал встретить этого человека так скоро. «Эй, Изуку, надеюсь, ты же не игнорируешь меня?» Обняв его сзади, спросила эта девушка. «Конечно нет, Немури, но ты лучше бы проявила побольше скромности, когда вокруг нас так много глаз». Беспомощно рассмеялся он. Это была действительно героиня для взрослых. Полночь. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как он видел ее в своем костюме. Эф, да кому они, черт возьми, нужны? Теперь, когда ты здесь, наше веселье наконец-то начнется. Но, к сожалению, я уже знаю, кем будет твой классный руководитель, после того, как ты сдашь экзамены, и я очень из-за этого зла на директора. Я хотела быть твоим классным, воскликнула Немури. Хух, совершенно уверен, что знаю, почему он отдал меня кому-то другому. Если бы она была моим учителем, то уделяла бы мне все свое время, пренебрегая даже обучением, из-за чего у нее абсолютно не оставалось бы времени учить нас чему-либо. Но я не собираюсь говорить ей об этом, вздохнула Изуку. Он огляделся и увидел, как множество учеников смотрит на них, а некоторые из них и вовсе перешептывались. Мидория не хотел становиться объектом для чьих-либо сплетен, поэтому он быстро высвободился из ее объятия и сказал: «Послушай, Немури, я, конечно, понимаю, что ты очень счастлива, но у меня сейчас просто нет на это времени». Глядя на него, Полночь поняла, что ему немного стыдно делать такие вещи на людях, поэтому она не стала настаивать, и ее лицо вмиг стало серьезным. «На самом деле, я и есть твой экзаменатор. Ты будешь драться со мной. Если пройдешь, то получишь допуск, а если нет, тогда у тебя будешь еще один шанс завтра», сказала она, немного ошеломив его.